Но ведь Лизы звали его жену. Странно, правда? Или, как это говорится, прикольно. Впрочем, Стаб никогда не строил себя нормального, когда мы занимались любовью, он... Это давай оставим. Скажи-ка лучше, почему ты увлеклась барсуками? Это вы про тануки? Они не совсем барсуки. Это разновидность дикой собаки. Хотя на собак они совсем не похожи ни видом, ни поведением. Понимаете, когда папаша пхом упал в пропасть, в ущелье за его телом спустился поисковый отряд. Судя по всему, папаша пхом рухнул на самку тануки и раздавил ее. Рядом с телами обнаружили двух ее детенышей. Их поймали и принесли в деревню. Хотели приручить? Ха-ха! Да нет! Думаю, их собирались откормить и съесть. Лао не питает к животным нежных чувств. Короче, зверьков посадили в клетку. Клетка была маленькая, тесная. Стояла около дома инспектора манежа. Многие делали вид, что вообще их не замечают, и правильно делали. Тануки притворялись такими лапочками, такими миленькими и симпатичненькими, но стоило подойти поближе, они с шипением кидались на тебя и запросто могли укусить. Но зверьки так умело скрывали свою злобность, что Сталбфилд окрестил их Никсоном и Киссинджером. Подходящее прозвище. Однако тебе они нравились. Да, очень. Может, потому что я тоже была маленькая и тоже сирота. Я носила им жареные бананы и рисовые лепешки. У тануки отличный аппетит, и они обожают жареное. В конце концов, мне удалось их приручить. Они лазали мне на руки, лизали руки, спали у меня на коленях и повсюду за мной ходили. Я обучила их нескольким трюкам. У вас, значит, тяга друг к другу возникла сразу, а до этого ты видела тануки? Кажется, нет. Но я откуда-то их помнила. Да? Знаешь, у нас создалось впечатление, что в тебе течет кровь тануки, а ты что вы такое несете? В жизни ничего подобного не слыхала. Полная чушь. Да кто в наше время верит... Впрочем, если принять во внимание, что сейчас быстрее всего развиваются две религии. Та, в которой верят в араба, летавшего по небу на коне, и та, где подросток повстречал в лесу ангела по имени Марони, который поведал ему о книге, записанной на золотых плитах. Что ж, приходится признать, что и в 21 веке миллионы людей верят в сказки и даже готовы отдать за них жизнь. Это настолько абсурдно, что даже вызывает умиление. Но гены тануки в человеке. Спуститесь на землю. Ну что ж, постараемся. Да, кстати, ты упомянула про золотые плиты. Это, конечно, не наше дело, но твоя мать оставила тебе конверт, который ты вскрыла, когда достигла половой зрелости. Там ничего не было о тануке? Ни слова. Ха-ха. Извините, что я смеюсь, но вы взяли ложный след. Позволь все-таки спросить, что же было в том конверте? Это было обычное письмо матери дочки, всякие ласковые слова и совет, который, как я поняла, дал некогда один буддийский монах. Этот совет, кстати, очень мне пригодился. А еще рассказ про историю семьи, про то, как моя прабабушка эмигрировала из Японии, а бабушка Казу добралась до Лаоса. И еще мать сообщала о моем имплантате, о том, что и когда от него ждать. А, вот тебе пример древней магии в 21 веке. Так что же насчет семени хризантемы у тебя на небе?